На вершине холма, а это гейзерные холмы, тут часто горячие источники бьют, но нас все равно рано или поздно выследят, если только империя на помощь не придет. Я молчал. Мне нечего было ей сказать. Я не знал, когда начнется война с Инием. Тиккерей, поцелуй меня, — вдруг попросила Наташа. У меня даже дыхание перехватило. Я никогда не целовалась, — сказала Наташа. Знаешь, обидно, если нас убьют, а я еще ни разу не целовалась. Ты меня поцелуешь? Или я тебе не нравлюсь? Нравишься? — сказал я, хотя ничего такого особенного в Наташе не было. — Поцелуй меня один раз. И Наташа повернулась ко мне. — Может быть, фагов и учат целоваться. А вот я тоже никогда по-настоящему не целовался. Мне захотелось вскочить и убежать, но трусить было стыдно. Потом я увидел, что Наташа закрыла глаза и чуть осмелел. В конце концов, меня же никто не заставляет на ней жениться. Я осторожно прикоснулся губами к ее губам. Ничего особенного, только почему-то сердце стало тревожно колотиться. «Уже все?» — тихо спросила Наташа. «Да, спасибо», — неуверенно сказала она. И тут меня будто что-то толкнуло. Я потянулся к ней и снова поцеловал в губы. Вроде бы точно так же, но почему-то словно током ударило. Наташа, наверное, тоже это почувствовала и тихонько вскрикнула. Я вскочил и бросился к костру. Остановился в нескольких шагах от круга света. Вроде бы все по-прежнему сидели и слушали болтовню Леона. За спиной зашелестели ветки. Наташка тоже бросилась бежать, но не к костру, а в шалаш к деду. С часто бьющимся сердцем я присел к огню. Никто на меня и внимания не обратил. Мало ли почему потребовалось человеку на минутку отойти от костра. Глава третья. На карьере под куполами тоже течет речка, но она замкнута петлей, и вода в ней фильтруется. На Авалоне, на Новом Кувейте реки были настоящие. Я уже к ним привык, и они мне нравились куда больше. Горная река, по которой мы спускались, оказалась совсем особенной. Мы вышли из лагеря еще затемно, в 4 утра, я, Леон и Наташа с 2 подружками. Семецкий попрощался с нами в лагере, обнял и сказал напутственно: «Узнают птицу по полету, и находца по походке, человека по делам. Удачи вам!» Минут через 40 мы уже были у реки, вьющейся между холмов. Течение здесь было не такое стремительное, как выше в горах, но река все-таки бурлила, пенясь на валунах. Порожек шел за порожком, сквозь чистейшую воду было видно каменистое дно. На обычной лодке тут проплыть было невозможно, но на берегу, замаскированный в скалах, стоял маленький скутер. На таких плавают в одиночку, но это для взрослых. «Лезьте на сиденье», — сказала Наташа, когда мы спустили скутер на воду. Мы с Леоном сели друг за другом. Она встала у рычагов управления, помахала рукой девчонкам. Они шли с нами лишь, чтобы проводить. Лица у Наташных подружек были тревожными. Видать, не так-то просто сплавляться по этой реке. «Держитесь крепче», — посоветовала Наташа. «Если упадете, все, конец». «А пристегнуться тут нельзя?» — спросил Леон. «Ты что, со спутника свалился? Если скутер опрокинется, а ты будешь пристегнут, тебя по дну размажет». «А спасательные жилеты?» — предположил Леон. «Да нет у нас жилетов. Все равно вода ледяная, сразу судорогой сведет, так что держитесь». Наташа стояла, вся напрягшись, разминая руки на рычагах. Готовилась. Мне стало жутковато. «Поехали!» — звонко сказала она. Я заметил, как напряглась ее спина, даже лопатки прорезались под тонким свитером. Наташа чуть наклонилась вперед, сзади опустились в воду сопла двигателя, и скутер рванулся. Вот это была поездка. Я такое только видел в кино. Скутер мчался вниз по течению, временами сопла вырывались из воды, и грохот водометов становился нестерпимым. Наташа плавно наклонялась вправо, влево, следуя за наклонами скутера. Мы знали, что надо делать точно так же, но как же трудно было подавить желание отодвинуться от воды и почти ложиться на ревущие волны, под которыми угадывались острые камни. И все это в неверном рассветном полумраке. «Прыжок!» — кричала Наташа, и мы взвивались в воздух под оглушительный рев форсированных двигателей, преодолевая очередной порог.